Глава 20. Уроки стрельбы. Терзаемая чувством вины, Бриана оглянулась. Дом давно исчез в желтом море каштановых листьев, но плач ребенка до сих пор стоял в ушах. Роджер проследил за ее взглядом и нахмурился. «Не переживай, милая. Ты же знаешь, твоя мать и Лиззи о нем позаботятся». «Лиззи совсем его избалует», — согласилась она, но на сердце все равно было тяжело. Лиззи не спускала Джейми с рук, играла с ним, кормила рисовым пудингом с патокой. Бриану вдруг накрыл ужасный приступ ревности. Ей стала ненавистна одна лишь мысль, что Лиззи будет трогать розовые пальчики Джейми и играть с ним в 10 маленьких поросят. Бриана не любила оставлять сына, пусть даже на время. В голове до сих пор звенели его панические крики, во сто крат усиленные воображением, а перед глазами так и застыло личико, искаженное гневом и болью предательства. В то же время ей надо было уйти. Она не могла дождаться момента, когда оторвет от себя липкие детские пальчики и перелетным гусем умчится в утреннюю даль. Наверное, отсюда и чувство вины. В глубине души Бриане хотелось уйти и бросить сына. «Я не сомневаюсь, что все будет хорошо», — сказала она скорее для себя, чем для Роджера. «Просто я никогда так надолго его не оставляла». «Ого», — сочувственно пробурчал Роджер. Однако, судя по лицу, он явно думал, что ребенка надо оставлять почаще. Бриана вспыхнула от гнева, но вовремя прикусила язык. Роджер ведь ничего не сказал. Она проглотила колкую фразу и улыбнулась. «Хороший сегодня денёк, правда?» Зелёные глаза разом потеплели, приобретая оттенок сочного мха, ковром пружинившего под ногами. «Ещё какой! Приятно погулять на свежем воздухе, правда?» Прозвучало это немного двусмысленно. Бриана не стала отвечать, просто кивнула и запрокинула голову, подставляя лицо блуждающему ветру, заблудившемуся в елях и пихтах. Неожиданно их окутало вихрем ржавых осиновых листьев. «Постой-ка!» Повинуясь внезапному желанию, Бриана сбросила кожаные башмаки с чулками и затолкала в сумку на плече. Встала и закрыла глаза, шевеля пальцами босых ног во влажном мху. «Роджер, только попробуй! Так здорово!» Он заломил бровь, но все-таки опустил ружье. Бриана позволила нести оружие Роджеру, хотя то и дело порывалось его отобрать. Снял ботинки, осторожно ступил одной ногой на мох и невольно зажмурился, округляя рот в беззвучном «ох». Бриана порывисто подалась ближе и поцеловала его. Он изумленно распахнул глаза, потом обхватил ее за талию и стал целовать в ответ. День для поздней осени выдался на удивление теплым. Роджер не надел пальто, сквозь материал рубашки ощущалась твердая грудь. Бог знает, что случилось бы дальше. Но тут ветер сменил направление. Из моря желтой листвы донесся слабый крик. Может, это вовсе был не ребенок, просто ворона каркнула вдалеке. Однако Бриана стрелкой компаса немедленно развернулась на звук. Настроение пропало, и Роджер отступил на шаг. «Хочешь вернуться?» — безропотно спросил он. Она поджала губы и мотнула головой. «Нет, только давай отойдем подальше, а то нас услышат. В смысле, выстрелы». Роджер усмехнулся, и Бриана вспыхнула. Она не могла притворяться, будто не понимает, что у сегодняшней прогулки есть и иная цель. «Конечно». Роджер наклонился за ботинками. «Пошли». Обуваться Бриана не стала, но ружье забрала. Не то чтобы она не доверяла Роджеру, хотя он признался, что из такого прежде не стрелял. Просто с ружьем, пусть даже не заряженным, ей было безопаснее. Длинный пехотный мушкет весил добрых футов 10, зато полированный приклад удобно лежал в руке, остальной ствол приятно оттягивал плечо. «Так и пойдешь босиком?» Роджер неодобрительно посмотрел на ее ноги и перевел взгляд на горный склон, заросший кустами колючей ежевики и усыпанный валежником. «Только немного», — заверила Бриана. Я с детства привыкла ходить босиком. Папа, Фрэнк, каждое лето возил нас в горы. Уайт Маунтис или Андерондак. За пару дней ноги у меня грубели так, что я могла по горящим угольям ходить. Ага, у меня тоже, усмехнулся Роджер и снова сбросил ботинки. Правда, гулять по берегам Несса или галечному пляжу Фертофорд проще, чем по этим булыжникам. Он кивком указал на тропинку, прятавшуюся под обломками гранитных скал. «Кстати», — Бриана хмуро опустила взгляд, — «ты давно делал прививку от столбняка? Вдруг наступишь на что-нибудь острое?» «Прежде чем пройти сквозь камни, я сделал все прививки, какие только можно», — заверил Роджер. «От тифа, холеры, лихорадки Денге. Думаю, в этом списке был и столбняк». «Денге? Я тоже позаботилась о прививках, но о тропической лихорадке не подумала». Зарываясь пальцами в сухую траву, Бриана догнала его несколькими широкими шагами. «К чему ее бояться, здесь или в Шотландии?» Тропинка велась по крутому берегу и исчезала под навесом черно-зеленой цуги. Роджер приподнял тяжелые ветви, и Бриана нырнула в душистый сумрак. «Я же не знал, куда попаду». Голос Роджера звучал здесь приглушенно. «Вдруг в какой-нибудь портовый город или Вест-Индию, где раньше было... где сейчас?» — поправился он. «Немало заразы, которые разносятся на невольничьих судах». Бриана не ответила, сделав вид, что отвлеклась на дорогу. Однако в душе стало тревожно от того, насколько серьезно Роджер готовился к ее поискам. А еще эта мысль до неприличия обрадовала. Земля вся была усыпана иголками, такими мокрыми, что они даже не хрустели под ногами, лишь приятно пересыпались и пружинили. «Ай!» Роджеру не повезло. Он поскользнулся на гнилой хурме и едва не упал, чудом ухватившись за куст падуба, который в отмеску исколол его острыми листьями. «Чёрт!» — пробормотал он, слизывая с пальца каплю крови. «Хорошо, что я привит от столбняка, правда?» Бриана рассмеялась. Но на сердце вдруг стало тяжело. «А как же Джейми? Он ведь скоро начнёт ходить и босиком лазить по горам. Мальчишки Маклауда и Чишелма, не говоря уж о Жермене, постоянно были в синяках и царапинах. С ними каждую неделю что-то случалось. Или вот болезни. Ей с Роджером брюшной тиф или дифтерия не страшны. Однако у Джейми такой защиты нет». Она сглотнула, вспоминая вчерашний вечер. Этот дьявольский жеребец все-таки цапнул отца. И Клэр, усадив его перед очагом, заставила снять рубашку и стала перевязывать рану. Джейми с любопытством высунул голову из колыбельки, и дед взял его на руки. «Цоки-цок, цоки-цок», — напевал он, легонько подбрасывая на коленях счастливого малыша. «А по нашей злобной кляче скоки-скок, скоки-скок, нож мясницкий давно плачет». В голове у Брианы засела немилая песенка. Нет, ее поразил резкий контраст между полупрозрачной нетронутой кожицей ребенка и блестящей паутиной шрамов по всей спине отца, вкупе с кроваво-черной раной на руке. Для мужчин сейчас опасное время. Конечно, от всех бед Джейми не уберечь. Но от одной мысли, что с ним или Роджером что-то случится, сводила живот и бросала в холод. «Ты сильно поранился?» Резко повернулась она к Роджеру. «Что?» Удивленно моргнул он, уже забыв об исколотых пальцах. «Нет, конечно». Бриана взяла его за руку и поцеловала царапинки. «Будь осторожнее», — велела она. Роджер удивленно рассмеялся. «Хорошо. Не волнуйся. С оружием обращаться я умею. Пальцы себе не отстрелю». «Как думаешь, это место пойдет для полигона?» Они вышли на небольшой луг, заросший рододендроном и высокой травой. С той стороны стояли осины, трепеща остатками золотых и багряных листьев на фоне яркого неба. Где-то рядом шумел ручей, над головой кружил красный ястреб. Солнце приятно грело плечи. «То, что надо», — согласилась Бриана и сняла с плеча ружье. Ружье оказалось замечательным, длинным, но сбалансированным. Его запросто можно было удержать на вытянутой руке, что Бриана и продемонстрировала с превеликим удовольствием. «Видишь?» — сказала она, одним движением вскидывая ружье. «Вот точка равновесия. Левой рукой берешься здесь, поднимаешь и упираешь приклад в правое плечо. Держи крепче. Отдача сильная». Она показала, как это делается, затем передала ружье Роджеру, причем нежнее, чем когда протягивала ему ребенка. С другой стороны, Джем рос малышом крепким. Бриана неторопливо зарядила ружье. Роджер, прикусив от усердия язык, за ней повторял. Оторвать зубами бумажную закрутку на гильзе, забить пулю в дуло. Собственная неуклюжесть его раздражала. А вот изящные выверенные движения Брианы очаровывали и вызывали возбуждение. Ладони у нее были крупными, почти мужскими, только более тонкими. С оружием она обращалась легко. Другие женщины управляются так с метлой и иглами. Сегодня она надела бриджи, и домотканная материя плотно обтянула длинные ноги, когда Бриана села на корточки и принялась рыться в сумке. «Ты что, взяла еду?» — пошутил Роджер. «Я думал, на обед мы кого-нибудь подстрелим». Она молча вытащила белый платок и встряхнула его, придирчиво разглядывая. Прежде Роджеру казалось, что Бриана пахнет жасмином и травой, теперь же порохом, кожей и потом. Он глубоко втянул в себя эти ароматы, невольно поглаживая приклад ружья. «Готов?» «Ага», — отозвался он. «Тогда проверь кремень и запал». Она встала. «А я пока привяжу мишень». Со спины, в просторной рубахе из оленей кожи и заплетенными в косу волосами, она была на удивление похожа на отца. Хотя этих двоих все равно не спутать. В брюках или нет, у Джейми Фрезера такой задницы не было. Роджер мысленно поздравил себя с удачным выбором инструктора. Тесть с удовольствием дал бы ему пару уроков стрельбы. Джейми был терпеливым преподавателем. Роджер видел, как тот после ужина обучает мальчишек Чишелма. Вот только страдать от унижения под бесстрастным синим взглядом совершенно не хотелось. Был у Роджера и скрытый мотив — обратиться за помощью к Бриане. А может, не такой уж и скрытый? Клэр, например, услышав об их планах, посмотрела на дочь со столь ехидной улыбкой, что та возмущенно выпалила «мама». Не считая короткой ночи после брачного обряда, сегодня первый раз, когда он получит Бриану в полное свое владение, хоть ненадолго избавившись от общества ненасытного отпрыска. Роджер заметил солнечный зайчик, сверкнувший на ее руке. Она носила браслет. Тот самый, который он подарил, когда просил выйти за него замуж. В прошлой жизни, туманным зимним вечером в Инвернессе, по серебряному ободку велась надпись на французском. «On peut, beaucoup, passionnément, pas du tout». «Любит, не любит, к сердцу прижмет, к черту пошлет, к сердцу прижмет», пробормотал Роджер, представляя, что на Бриане нет ничего, кроме браслета и его обручального кольца. Ладно, и до этого тоже дойдет очередь. Он взял новую гильзу. В конце концов, времени у них много. Удостоверившись, что Роджер научился заряжать ружье, хоть и чересчур медленно, Бриана позволила ему прицелиться и, наконец, выстрелить. Лишь с десятой попытки он попал в белый лоскуток платка. Когда на квадратном полотнище с краю возникло темное пятно, Роджера охватило ликование, заставившее достать новый патрон, прежде чем развеялось облачко дыма. Он не замечал ничего вокруг, ощущая лишь толчок приклада, вспышку пороха, грохот выстрела и прилив восторга, когда на мишени появлялась новая дыра. От платка остались одни лишь клочья, и облака дыма окутывали весь луг. Ястреб удрал с первым же выстрелом, как и прочие птицы, хотя где-то вдалеке чирикали синицы. Наконец, до нельзя довольный Роджер опустил ружье и посмотрел на Брианну. Она расхохоталась. «Ты похож на негра. Вот, вытрись, и продолжим». Она забрала ружье, а взамен протянула чистый платок. Роджер вытер с лица сажу, а Брианна тем временем ловко прочистила ствол и зарядила. И вдруг вскинула голову, уставившись на дуб по ту сторону луга. Роджер, изрядно оглохнувший от выстрелов, ничего не слышал. Однако, приглядевшись, заметил движение среди ветвей. В футах в 30 от земли скакала темная белка. Брианна мигом скинула ружье и выстрелила, словно бы не целясь. Ветвь под белкой взорвалась в щепы, а сам зверек полетел на землю. Роджер кинулся к дубу, но спешить необходимости не было. Мертвая белка лежала комком серого меха. «Отличный выстрел!» — поздравил он Брианну, показывая ей трупик. «Только следов от пули не вижу. Должно быть, перепугалась до смерти». Брианна наградила его хмурым взглядом. «Если бы я хотела ее подстрелить, подстрелила бы. И ты держал бы сейчас кровавое мессиво. Зверей такого размера стрелять нельзя, надо целиться чуть ниже. Это называется снять с ветки», — снисходительно пояснила она. «А, ясно». Роджер проглотил недовольство. «Это тебя отец научил, да?» Брианна странно посмотрела на него, прежде чем ответить. «Нет, Йен». Роджер неразборчиво хмыкнул. Двоюродного брата Брианны все любили и очень по нему скучали. Однако при Роджере о нем старались не говорить. Не то чтобы это он был виноват, что молодой Мюррей остался с магавками, и все же свою роль в этом сыграл. Если бы он не убил того индейца... Уже не первый раз Роджер отмахнулся от воспоминаний о змеином городе. Но те все равно давали о себе знать. Холодком страха в животе и дрожью в руках. Совсем как тогда, когда он ткнул концом сломанного шеста в выпрыгнувшую из ниоткуда тень. Брианна тем временем установила на большом пне другую мишень. Три чурбачка разного размера. Роджер вытер вспотевшие ладони о бриджи и сосредоточился на новой задаче. Однако Йен Мюррей упорно не шел из головы. Хотя Роджер видел его лишь мельком, очень хорошо запомнил высокого долговязого парня, почти подростка, с простым симпатичным лицом. Перед глазами он стоял таким, как в их последнюю встречу, с корочкой на свежих татуировках, вившихся по скулам и носу. Лицо загорелое, а только что выбритый череп, на удивление розовый, весь в красной сыпи раздражения, точно попка младенца. «Роджер, что такое?» Вопрос Брианны застал его врасплох. И Роджер промахнулся. За последующую дюжину выстрелов ему так и не удалось поразить мишень. Он опустил ружье. «Что такое?» — озадаченно повторила она. Роджер глубоко вздохнул и вытер лицо, оставляя мазки сажи. «Это из-за твоего брата. Прости за него, Бри». Она чуть смягчилась, и тревожный взгляд просветлел. «А...» Брианна положила руку ему на плечо и подошла ближе. Роджер окутала теплом ее тело. Вздохнув, она прижалась лбом к его груди. «Что ж, мне тоже жаль. Это не твоя вина. И не моя. И не папина. И даже Йен тут ни при чем, если уж на то пошло». Она невесело фыркнула. «Если кто и виноват, так это Лиззи». Роджер криво усмехнулся. «Да, знаю. Ты права. И все же... Бри, я убил человека». Она не дернулась, не отшатнулась. Но между ними вдруг все стало совсем по-другому. Роджер это понимал. Поэтому так и не хотел ей признаваться. «Ты не рассказывал?» Неуверенно заговорила она, поднимая голову. Брианна сомневалась, стоит ли спрашивать. Ветер кинул пряди ей в лицо. «Я... Ну, по правде говоря, я об этом не думал». Оцепенение прошло. Брианна вздрогнула и отступила на шаг. «Звучит ужасно, да?» Роджер мучительно подбирал слова. Он не хотел рассказывать, но нужно было оправдаться за свое неосторожное замечание. Ночью, во время драки, я сбежал. У меня с собой был обломок шеста. И когда из темноты кто-то выскочил, я... Он уронил плечи. Все равно не сумеет объяснить, как это случилось. «Я не понял, что убил его», — тихо сказал он, глядя на ружье в своих руках. «И даже лица не видел. Хотя я наверняка его знал. Змеиный город был маленькой деревушкой. Я знал всех на Ронон-Кью». И почему он не спрашивал, кем был тот мертвец? Хотя и так понятно, потому что не хотел услышать ответ. «Неронан-Кью?» — переспросила Бриана. «Мужчины, воины, бойцы. Так каньенки Хака себя называли». Слова Макгавков странно ложились на язык. Непривычно и в то же время знакомо. Бриана удивленно приподняла брови. Роджер понимал, какой своеобразной воспринимается сейчас его речь. Он не просто использовал чужие слова, он небрежно, не задумываясь, мешал два языка. Совсем как ее отец. Роджер по-прежнему смотрел на ружье, так словно видел его впервые. Бриана нерешительно подошла ближе. «И ты жалеешь?» «Нет», — сразу же ответил он и поднял глаза. «Я хочу сказать, мне жаль, что так вышло, но я не жалею, что это сделал». Слова, на удивление верные, текли сами собой. Роджеру и правда было жаль. Но не смерти индейца, кем бы тот ни был. В Змеином городе Роджер жил рабом и не питал к магавкам особой любви. Убивать он не хотел, это была самозащита. И если придется, он опять поступил бы точно так же. И все же его терзала вина за то, что он легко забыл эту смерть. Каньенки Хака воспевали своих мертвых и вечерами, сидя возле костров, восхваляли их деяния, передавая детям память о прошлых поколениях. Да и горцы делали так же. Роджер вдруг вспомнил, как Джейми Фрезер на сборе перечислял имена своих людей. «Встань рядом со мной, Роджер Певец, сын Джеремай Маккензи». Возможно, Йен Мюррей найдет с индейцами общий язык. В общем, Роджеру было не по себе, что он лишил индейца не только жизни, но и имени, стремясь вычеркнуть его из памяти и вести себя так, словно ничего не было. Бриана глядела на него с состраданием. Роджер отвел глаза и увидел, что грязные пальцы оставили на полированном металле ружья черные пятна. Бриана забрала его и принялась подолом юбки стирать отметины. Роджер молча тер руки о штаны. «Дело в том, тебе не кажется, что если уж убивать человека, то с какой-то целью?» Она ответила не сразу. «Если ты застрелишь кого-нибудь из этого ружья, то намеренно», — тихо проговорила Бриана. Она подняла взгляд, и то, что он принимал за сострадание, на самом деле оказалось яростной решимостью, полыхавшей точно языки пламени на прогоревших дровах. «Если ты решишь кого-нибудь убить, Роджер, то я хочу, чтобы ты знал, как это делается». Полчаса спустя ему удалось таки несколько раз попасть по чурбакам. Роджер крепко держал ружье, но Бриана заметила, как дрожат у него руки, удерживая длинный ствол на весу. Он опять стал мазать чаще, теперь уже от усталости. Бриане тоже приходилось несладко. Переполненная молоком грудь ныла все сильнее. «Давай отдохнем немного и поедим». Она с улыбкой отобрала мушкет. «Я проголодалась». До сих пор они не замечали холода, перезаряжая тяжелое ружье или бегая на другой конец лужайки, чтобы поправить мишень. Однако дело близилось к осени, и воздух был довольно свеж. Нагишом на траве уже не полежать. К счастью, солнце пригревало, а Бриана предусмотрительно захватила два старых одеяла. Она любовалась тем, как Роджер длинными ловкими пальцами нарезает сыр. Сосредоточенно поджимает губы, а капельки пота скатываются по загорелой щеке возле уха. Бриана сомневалась, правильно ли поняла его рассказ. Однако хорошо, что он признался. Хотя лично она предпочла бы вовсе стереть из памяти время, которое он провел у Макгавков. То были ужасные дни. Брианна осталась одна, беременная, родители запросто могли не вернуться. Что же пережил он? Она потянулась за кусочком сыра, задела его пальцы и подалась вперед, подставляя губы для поцелуя. Роджер послушно чмокнул ее и выпрямился. Тень светлых зеленых глаз исчезла. «Пицца», — произнес он. Брианна моргнула и рассмеялась. Это была такая игра. По очереди называть предметы из другого времени. Прошлого. Или будущего. Как посмотреть. Которых им не хватало. «Кока-кола», — тут же ответила она. «Пиццу я, допустим, приготовить смогу. Но что за пицца без колы?» «Отлично, пойдет с пивом», — заверил Роджер. «А пиво у нас есть. Лизи, конечно, варит далеко не лагерь, но все же. А ты правда сможешь приготовить пиццу?» «Почему бы нет?» Брианна откусила кусочек сыра и скривилась. «Только такой не подойдет. Слишком острый. Если подумать...» Она тщательно прожевала и запила большим глотком сидра. «Знаешь, а сидр тоже подойдет для пиццы. Сыр лучше взять овечий. Пап привозил небольшую головку из Салема. Попрошу купить еще и посмотрю, как он плавится». Она задумалась, щурясь от яркого солнца. «У мамы есть сушеные помидоры и чеснок. И базилик. Насчет орегано не знаю, обойдемся без него. А тесто?» Она небрежно махнула рукой. «Мука, вода и масло, делов-то». Роджер рассмеялся, протягивая ей булочку с ветчиной и пикули. «Вот так пицца и попала в Америку», — провозгласил он, торжественно приподнимая флягу с сидром. «Всегда интересно, как появились гениальные изобретения. Теперь мы знаем». «Может, и знаем», — тихо отозвалась Брианна. «А ты не думал, зачем все это? Зачем мы здесь?» «Конечно, думал». Глаза у него потемнели. «А ты?» Она кивнула и взяла еще одну булочку. Лук сладко пощипывал язык. Конечно, все они над этим размышляли. И она, и Роджер, и мать. Наверное, сквозь камни они прошли неспроста. И все же. Родители редко говорили о войне. Но даже той малости хватало, чтобы понять, какими бессмысленными и случайными порой бывают события. Иногда смерть подстерегает человека на ровном месте. Роджер раскрошил последний кусочек булки и бросил в сторону. С дерева слетела синица, клюнула разок. И к ней вмиг присоединилась вся стая. Глядя, как птицы с громким щебетом подчищают крошки, Роджер потянулся и лег на спину. «Ладно, если поймешь когда-нибудь, скажи мне, хорошо?» В груди ёкнуло сердце, разгоняя кровь и заставляя напрячься соски. Брианна старалась не думать о Джейми. Одна мысль о сыне, и молоко брызнет из груди. Выбросив лишнее из головы, она стянула с себя рубашку. Роджер не отрывал от нее глаз, ярких и блестящих, как мох под деревьями. Брианна распустила льняную полосу и голой кожей почувствовала холодное прикосновение ветра. Она обхватила тяжелую налитую грудь и посмотрела на Роджера. «Иди сюда. Быстрее. Ты мне нужен». Они лежали, запутавшись в старом одеяле, раздетые, сонные и липкие от полузасохшего молока. Сквозь переплетение ветвей пробивалось солнце, отчего под зажмуренными веками велась черно-красная рябь. Точно Брианна глядела сквозь кроваво-багряную воду на вулканический темный песок. Спит ли Роджер? Она не стала поворачиваться или открывать глаза. Просто мысленно, от самого сердца, послала ему сообщение. «Ты здесь?» — безмолвно спросила она. Вопрос потек от груди по рукам. Брианна воочию представляла, как он ритмично, в такт пульсу, струится по тонким синим венам, достигает ладони и, оставив легкое покалывание в кончиках пальцев, впитывается в кожу Роджера. В ответ — ничего, только мужское дыхание, ровное и размеренное. Да ветер, шелестящий в траве океаническим прибоем. Палец Роджера легонько, точно птичье перо, скользнул по ее ладони. «Я здесь», — также безмолвно ответил он. «А ты?» Бриана сжала его руку, и Роджер повернулся к ней. Темнело рано. До зимнего солнцестояния было еще около месяца. Но после обеда, когда Роджер с Брианой пошли к дому, солнце уже катилось за Блэк Маунтин, а тени росли все длиннее и длиннее. Ружье несла Бриана. С тренировкой на сегодня покончено, а вот поохотиться не мешает. Нарочно дичь они не выслеживали, но если вдруг подвернется по дороге, упускать ее не стоит. Одну белку в овощном рагу и не заметишь. Вот бы попалась еще парочка. Или опоссум, например. О повадках опоссумов Бриана знала мало. Вроде бы зимой они впадают в спячку. Если так, то рассчитывать на встречу бесполезно. Хотя вот медведи еще рыскали по округе. На тропинке изредка попадался свежий помет, а из царапин на осиновой коре стекал желтый сок. Медведь, конечно, добыча славная, однако рисковать Бриане не хотелось. Если только он сам нападет, что вряд ли. «Если оставить медведя в покое, тебя он не тронет». Так ей говорили оба отца, и она старалась следовать их совету. Из-под соседнего куста шрапнелью вспорхнула стая куропаток. Бриана отшатнулась и вскрикнула от неожиданности. «Они вкусные?» — кивнул Роджер на бело-серые пушистые тушки, уже исчезавшие вдали. «Ага», — согласилась она, досадуя на свою оплошность. Только из мушкета их не подстрелить. Одни перья для подушки останутся. Нужен дробовик. «Знаю», — коротко отозвался он. Продолжать разговор и сбивать мирное настроение не хотелось. Грудь снова наливалась молоком и ныла. «Надо торопиться домой, к Джейми». Она невольно ускорила шаг. Хотя еще были свежи воспоминания о терпком запахе сухого папоротника, солнечных лучах, игравших на загорелых плечах Роджера и бело-золотистых капельках молока, приятно холодивших разгоряченные тела. Она глубоко вздохнула, а Роджер тихо засмеялся. «М-м-м?» — повернулась она, и он указал на землю под ногами. Они шли рядом, не замечая, как их влечет друг к другу сила сродни гравитации. Тени их объединились, словно перед ними брел странный четырехногий зверь о двух головах. Роджер обнял ее за талию, и головы тени слились в одну. «Хороший был день, правда?» — негромко спросил он. «Да», — улыбнулась Бриана. Она хотела сказать что-то еще, когда рядом вдруг затрещали ветки. «Что?» — начал было Роджер, но она приложила палец к его губам и жестом поманила к зарослям красного дуба. Под высоким деревом рылась стая индюшек, выискивая в опавшей листве личинок. В низких лучах заходящего солнца темные перья на груди отливали радугой. Не отрывая взгляда от птиц, Бриана нащупала пороховницу и высыпала тонкую струйку на полку. Роджер присел рядом, настороженный, точно взявшая след гончая. Бриана протянула ему ружье, многозначительно выгибая бровь. «Да индеек!» жирных, размером с футбольный мяч, было всего-то футов 20. Он замешкался. Она сунула ружье ему в руки и кивком указала на проплешину в кустарнике. Роджер прокрался вперед, чтобы между ним и добычей не оказалось помех. Бриана не учила его стрелять с колена, и он рассудительно не стал экспериментировать, хотя целиться сверху было неудобно. Пальцы, до боли впившиеся в ствол, ныли. Наконец он сделал глубокий вдох и задержал дыхание. Все последующие события слились воедино, точно произошли одновременно. Грянул выстрел, под деревом взметнулся фонтанчик земли, и 15 обезумевших индеек, истерично курлыча, ринулись прямо на них. Они вломились в кустарник, увидали Роджера и, судорожно хлопая крыльями, неуклюже взлетели. Роджер пригнулся, уворачиваясь от первой птицы, но вторая врезалась ему в грудь. Он качнулся, и индейка, цепляясь за рубашку, вскочила ему на плечо и прыгнула, расцарапав когтями всю шею. Бриана поймала на лету выпавшее ружье, выдернула пулю из патронташа на поясе и стала перезаряжать. Последняя индейка шарахнулась от Роджера, чуть не налетела на Бриану и заметалась вокруг, оглушая их обоих громкими воплями. Потом, наконец, взмыла вслед за остальными. Бриана повернулась, поймала черную точку в небе на прицел и выстрелила. Индейка рухнула с ощутимым стуком, приложившись о землю ярдах в 40. Бриана замерла на мгновение и, наконец, опустила ружье. Роджер, разинув рот, уставился на нее, зажимая соднящие царапины на шее. Она слабо улыбнулась, чувствуя, как взмокли руки на деревянном прикладе. Сердце запоздало забухало. «Господи Иисусе!» — потрясенно произнес Роджер. «Это же не просто везение, да?» «Ну, может, и везение», — пытаясь быть честной, призналась Бриана. Однако горделивая улыбка, сама собой растянувшая губы, ее выдала. «Немножко». Пока она перезаряжала ружье, Роджер сходил за добычей и вернулся с 10-фунтовой увесистой птицей, истекающей кровью точно проколотый бурдюк. «Вот это махина!» — восхитился он, любуясь красным гребнем на лысой голове и кожистой бородой. «Я таких видел разве что в ресторане, фаршированных каштанами и яблоками. Отличный выстрел!» Бриана залилась краской. И как не подмывало ее гордо ответить: «А, пустяки, было бы о чем речь вести», ограничилась простым: «Спасибо». Они направились к дому. Роджер нес птицу в вытянутой руке, чтобы не заляпаться кровью. «А ты ведь научилась стрелять совсем недавно!» Все еще под впечатлением проговорил он. «Сколько времени прошло? 6 месяцев?» Бриане не хотелось его разочаровывать, но все-таки со смехом она сказала правду. «Скорее уж 10 лет». «Как это?» «Папа, Фрэнк, научил меня стрелять, когда мне было 10-11. На 13-летие он подарил мне ружье. А с 15 мы чуть ли не каждые выходные стреляли в парке по голубям или тарелкам». «Я думал, тебя Джейми научил». «Понятия не имел, что Фрэнк Рэндалл увлекался стрельбой». «Ну...» — медленно проговорила Бриана. «Не то чтобы он увлекался». Роджер удивленно заломил бровь. «О, стрелять он умел, конечно. Он же во Вторую мировую служил в армии. Но с тех пор ружье почти не брал. Если только мне показать, что надо делать. А потом больше наблюдал. У него даже своего собственного оружия не было». «Странно». «Разве?» Она подошла ближе, задев Роджера локтем, чтобы тени их снова слились. «Знаешь, я много думала. После того, что ты рассказал на сборе. О том письме». «О чем думала?» Она глубоко вдохнула. И льняные полосы на груди больно впились в кожу. «О том, почему человек, который сам не ездил верхом и не любил стрелять, приложил столько сил, чтобы научить этому дочь. В наше время девочкам эти умения ни к чему. В Бостоне, по крайней мере». Повисла тишина. Только листья хрустели под ногами. «Господи!» — тихо сказал, наконец, Роджер. «Он искал Джейми Фрезера». Так он говорил в письме. «И ведь нашел. Мы только не знаем, тот ли это Джейми Фрезер». Бриана внимательно глядела под ноги, опасаясь змей. Здесь водились и медянки, и гремучники. Она не раз видела, как они греются на камнях или бревнах. «И ты думаешь теперь, что еще он мог найти?» Она кивнула. «Может, он узнал что-нибудь обо мне?» — сипло сказала Бриана. «Может, он выяснил, что я прошла сквозь камни? Но тогда... почему он мне не сказал?» Роджер остановился и повернул Бриану к себе. «А может, Фрэнк ничего не нашел? Просто подумал. Вдруг ты решишь попробовать, когда узнаешь про Фрезера. Вдруг захочешь сама выяснить и... неважно, что он нашел. Он в любом случае хотел лишь одного, чтобы ты могла за себя постоять». Бриана выдохнула, чувствуя странное успокоение. Она никогда не сомневалась, что Фрэнк Рэндалл и впрямь ее любит. Не стоит сомневаться в этом и сейчас. Да. Вот и славно. Роджер нежно коснулся ее груди, где по кожаной рубашке уже расплывалось влажное пятно. Джейми наверняка проголодался. Идем, пора домой. Они пошли сквозь море золотых каштановых листьев, глядя на бегущие впереди сплетенные тени. «Как думаешь?» — начала она, но тут же осеклась. Одна из теней склонила голову на бок, прислушиваясь. «Как думаешь, Йен счастлив?» «Надеюсь». Роджер обнял ее крепче. «А если ему досталась такая же чудесная жена, то даже не сомневаюсь».